Одежда. Одежда бывает самой разнообразной. Блейзер, блузка, брюки, водолазка, жакет, жилет, куртка, майка, пальто, пиджак, платье, плащ, рубашка, сарафан, топ, юбка. Общепринятыми и экспериментально доказанными являются следующие правила в выборе цвета. Блондинкам подойдет спокойная палитра. Нежно-розовый, небесно-голубой, бирюзовый, цвет полыни, всех оттенков серый, а также огненно-красный, цвет аквамарин, ярко-синий, терракотовый, персиковый, лиловый. Черный цвет лучше всего использовать не в чистом виде, а в сочетании с золотом или серебром. С холодными фиолетовыми, лазурными, с теплыми апельсиновым, лимонным, кричаще красным, а также белым, ярко-розовым. Рыжеволосым, имеющим неповторимую и яркую внешность благодаря своим волосам огненного цвета, цвета меди, необходимо выбирать одежду нейтрального цвета, серого, белого, черного. Кроме того, изумрудно-зеленого, бирюзового, спокойно-синего, чисто-белого, шоколадного, цвета охры, всех оттенков бежевого. Брюнеткам больше всего близки яркие, насыщенные, смелые цвета. Пурпурный, кричащий желтый, индиго, ярко-розовый, а также цвет графита, банана, тыквы, травянистый, фиолетовый, винно-красный, черный, белый, медовый. Так что, ориентируясь на эти правила, вы теперь можете безошибочно подбирать цветовую гамму для своего гардероба. Для вас важен не только цвет одежды, но и то, в каком она стиле. Деловой женщине, тем более женщине-руководителю, живущим в быстром жизненном ритме, находящейся в постоянном движении, выполняющей массу обязанностей, очень ответственных, важных и сложных, подойдет по стилю и характеру деятельности удобная, уютная одежда в классическом стиле, с оттенками романтического стиля и вкраплениями элементов спортивной одежды. Классический стиль подразумевает элегантную одежду, строгие костюмы, брюки с двубортными или однобортными пиджаком, юбка с жакетом, жилеты разной длины и покроя, блузы рубашечного покроя, пальто, плащи сдержанных, не кричащих цветов, черного, белого и серого, а также зеленого, бордового, синего, фиолетового цвета, изготовленные из дорогих, качественных материалов. Ткани, используемые в изготовлении одежды классического стиля, однотонной расцветки или в полосочку, клеточку разной величины. К одежде классического стиля подойдут исключительно изысканные украшения из золота, реже серебра, как правило, дополненные камнями, драгоценными или полудрагоценными. Современная одежда классического стиля – это элегантность, выраженная женственность, естественность линий. Она выгодно подчеркивает спокойное и тактичное поведение, хорошие манеры и великолепное воспитание руководителя, а также уравновешенность и сдержанность. Но одежда классического цвета будет выглядеть несколько скучновато и даже тоскливо, если к ней не добавить капельку чего-нибудь романтического. Например, к синему или черному костюму голубую шелковую блузку с манжетами-воланами на рукавах и воротником-кокелье, желтую или красную атласную блузу, отделанную по всему лифу продольными или поперечными рюшами. Белое боди с роскошной ажурной вышивкой ришелье на верхней части лифа. К длинной узкой черной юбке черную, синюю, зеленую или белую шифованную тунику, одетую поверх атласного свободного топа черного цвета или цвета туники. К одежде, выполненной в классическом стиле, подойдут некоторые вещи, заимствованные из спортивного стиля. Топы, водолазки, майки, выполненные из дорогих натуральных материалов. Топы и майки из атласа, шелка, водолазки из ангоры.